Новый знакомый оторвал глаза от меню и чарующе улыбнулся. «Вы не перестаете меня удивлять, Дашенька. В наш век, когда женщины окончательно перешли на искусственное питание, вы требуете жареное мясо. Это должен заявить героический поступок. Наверное, вы плохо знаете современных женщин», — с апломбом ответила Даша. На самом деле, ей было стыдно признаться, что она не знает их совсем. Кроме циничной Ольги и еще пары домохозяек, других подруг у нее не было. Ольга жрала и пила все подряд, однако активная личная жизнь не давала ей расползтись во все стороны. Что ели остальные, было неизвестно, да и неинтересно. Илья скинул куртку на свободный стул и продолжил изучение меню. «Честно говоря, по этой причине я вообще перестал приглашать девушек в рестораны. Чувствуешь себя последним негодяем, когда у тебя в тарелке смачный кусок мяса, а барышня напротив уныло жует салатный лист. Куда же вы их теперь водите? В оперу? В порядке экономии?» Молодую женщину неприятно задело упоминание о других девушках. Необычный собеседник поднял жгучие черные глаза и усмехнулся. «Даша, билет в оперу стоит существенно дороже обеда, особенно если последний состоит из одной капусты. Так что вы будете пить?» «Водку», — сердито буркнула она. «Шучу. Каберне Совиньон». «Скверный выбор вин», — задумчиво произнес Илья, продолжая рассматривать меню. «Ладно, пусть будет каберне». «Гадина! Эстет проклятый!» — разозлилась Даша, с прискорбием отметив, что молодой человек ей нравится все больше и больше. Официант принес вино и, черкнув таинственный знак на картонном кружке, бесшумно удалился. «Итак», — новый знакомый поднял бокал за тонкую витую ножку, «за успешную парковку и хорошее настроение у прекрасных дам». Прекрасная дама вяло улыбнулась. Вино и вправду было скверным. Чувство слабого беспокойства не оставляло ее, и новое знакомство по-прежнему создавало ощущение подвоха. «Я перестала верить в искренность людей», — грустно размышляла она, наблюдая за ловкими движениями вновь появившегося официанта. «Но почему обязательно должна случиться неприятность? Неужели нельзя просто посидеть с красивым мужчиной в ресторане, чтобы потом не оказаться в тюрьме или больнице?» «Чушь! Сиди, пей и получай удовольствие». «Смею спросить, о чем вы все время думаете?» Отбирая у нее сигарету и передавая вместе с пепельницей обслуги, спросил Илья. «Да так, ни о чем. День сегодня странный». «В каком смысле странный?» «Слишком много событий. Тяжело с непривычки. Можешь обращаться на «ты», если хочешь». «Хочу». Он слегка наклонился в ее сторону. «Расскажи мне, что с тобой сегодня произошло? Я буду сидеть, смотреть в твои зеленые глаза и слушать». Даша провела ладонью по лицу. От вина и его взгляда у нее начала кружиться голова. «Во-первых, у меня глаза не зеленые. А во-вторых, лучше сначала ты расскажи о себе. Ты же первый подошел». Молодой человек откинулся и забарабанил пальцами по столу. Огромные черные зрачки странно мерцали в слабом свете свечи. Завораживали, гипнотизировали. «Да мне и поведать-то особо не о чем». Он задумчиво теребил салфетку. «Жизнь в Советском Союзе, помню, как в тумане. Маленький был. Потом переехали в Вену. Учился. Родители хотели, чтобы я, как и они, стал музыкантом, но...